6. «Что?» — едва не подскочил Ленард. «С чего ты взял?» «Я слышу шаги», — шепотом ответил Тоби. Его глаза настороженно поблескивали. Лен затаил дыхание и прикрыл веки, обращаясь вслух и пытаясь расслышать хоть что-нибудь, помимо своего громко колотящегося сердца. Приглушенный шорох листвы раздавался с определенной периодичностью и действительно был похож на чьи-то осторожные шаги. Несколько секунд Ленард не шевелился. Он открыл глаза и задумчиво осмотрелся. Если снаружи был человек или кто-то, обладающий разумом, он наверняка понял, что хижина занята. Достаточно заглянуть в окошко, чтобы увидеть Тобиаса и Ленни на матрасе около камина. Вскрыть или вовсе выломать старую дверь тоже не проблема при желании. Тем не менее, Лен, стараясь не шуметь, перевернулся на бок, запустил руку под лежащий на полу рюкзак и нащупал свой перочинный ножик. «Я проверю дверь», — прошептал он. «Оставайся здесь». Тоби ничего не ответил. Лен поднялся и с опаской, посматривая в окна, прошел в крохотную кухню-прихожую. Приблизился к двери, замки которой были закрыты, и прислушался. Шаги еще раздавались около хижины, и Лен пытался вычислить, с какой стороны находится незнакомец. И кто он вообще? Человек или животное? Или... За спиной кто-то зашуршал. Ленни быстро обернулся и едва не приложился затылком об дверь. «Топ!» — выдохнул он. Тоби стоял прямо за ним, кутаясь в плед с головой. Видны были только его бледное лицо и босые ноги. Тут гулял сквозняк, тепло не задерживалось, комфортно было только у камина, а Тоби даже не натянул ботинки. Одежда его тоже еще не высохла. «Я попросил остаться», — мягко прошептал Лен, касаясь его дрожащих плеч. «Я так разволновался, что не услышал», — захлопал глазами Тоби и нервно облизнул губы. Снаружи раздался шорох, совсем близко к окну, шаги аккуратные, но слишком частые для одного человека или для одного животного. Странно. Тобиас плотнее укутался в плед, покачнулся и вдруг прижался к Ленне. Они притихли. Ленард аккуратно опустил руку Тоби на спину. Тот дрожал, от него веяло холодом, и дышал он подозрительно лихорадочно. Если Тоби все же заболеет, задача выбраться из леса значительно усложнится. Но что можно еще сделать, чтобы помочь этому парню? Его холодное сбивчивое дыхание касалось шеи и вызывало мурашки. От Тоби пахло озерной водой и спелой грушей. Лен до сих пор не мог понять, почему и откуда взялся такой сладковатый запах, или у него просто начались обонятельные галлюцинации. «Тоби», — едва слышно прошептал Лен, — «ты нормально себя чувствуешь?» «Не очень», — вяло ответил тот. Несколько шагов послышались у самой двери. Половицы крыльца тихо скрипнули где-то за спиной. Лен в напряжении задержал дыхание. Тобиас тоже. От внезапного громкого воя задребезжали стекла. Лен и Тоби интуитивно шарахнулись в сторону. «Всего лишь волки», — с облегчением выдохнул Тоби. Его рука выскользнула из-под пледа и схватила Ленни за рукав толстовки. «Пойдем спать. Все нормально. Волки снаружи, мы внутри, а значит, мы в безопасности». «Мне бы твое спокойствие», — пробурчал Лен и на всякий случай проверил замки. «Хорошо, что животные не умеют открывать двери». Он вернулся обратно в комнату с камином. «Есть вещи и пострашнее волков», — сказал Тоби, укладываясь на матрас. «Например, тролли, да?» «И они тоже». Лен подкинул последние поленья в огонь. До утра хижина, скорее всего, остынет, а за дровами сейчас не выйдешь из-за волков, которые, судя по шороху листвы, продолжали ходить вокруг, будто выжидая свою добычу. Ленард улегся на импровизированную постель и покосился на Тоби. Тот подтянул ноги к груди, сжался в комок и прикрыл веки, но все еще болезненно вздрагивал, как в лихорадке. «Ты сказал, что тебе не очень хорошо», — прошептал Ленард. «Я могу чем-то помочь? Я просто переволновался, наверное, и снова замерз». «Я могу дать свою толстов...» «Не надо», — перебил Тоби. «К утру полегчает. Засыпай, Ленни», — пробормотал он, не открывая глаз. «Надо набраться сил». Ленард послушно прикрыл веки, потому что действительно чувствовал себя вымотанным. Однако мысли все равно улетали к волкам снаружи. Учуяли ли они чужаков и поэтому пришли сюда? Будут ли поджидать их утром? А если да, то как им с Тоби выбираться? Не оставаться же в этой хижине до тех пор, пока волки не соизволят отстать. Постепенно шорохи становились реже и тише, И когда волчий вой раздался далеко и приглушенно, Лен наконец расслабился и уснул под треск прогорающих в камине дров. Он постучался и быстро убрал маленькую коробочку за спину. Однако по ту сторону двери не послышалось ни звука. Ленард выждал несколько секунд и постучался снова. На этот раз дверь открылась. В проеме появилось удивленное лицо молодого парня с короткими светлыми волосами. «Хотел поздравить тебя с днем рождения», — улыбнулся Лен и протянул коробочку. «Серьезно?» — хмыкнул парень. «Я имею в виду, уже полночь? Я уже совершеннолетний?» «Как можно такое пропустить?» — ухмыльнулся Лен. «Но, может, то, что лежит в коробке, поможет тебе следить за временем. С днем рождения, Дэш!» «Спасибо, братишка!» Дэш протянул руку и потрепал Ленни по голове. Лен шутливо цокнул и отмахнулся от его руки. «Я что, на собаку похож?» «Ну, иногда», — засмеялся Дэш и приоткрыл дверь шире. «Проходи, я все равно не сплю». «Наверное, общаешься со своей девушкой, а то...» Ленард переступил порог и неплотно прикрыл за собой дверь. Родители в такое время тоже не спали. Они сидели в гостиной на первом этаже и смотрели какую-то комедию. У брата в комнате всегда было круто и по-своему стильно. Постеры с рок-музыкантами и персонажами из видеоигр перемежались фотографиями и символикой его любимой бейсбольной команды. В темное время суток всегда была включена лампа, как на вечеринке, поэтому по потолку и стенам бегали синие, фиолетовые, зеленые и красные пятна. Мощный компьютер, который Дэш собрал на собственные деньги, чтобы учиться программированию, сиял неоновым светом и, казалось, вообще никогда не выключался. На рабочем столе горкой валялось типичное содержимое кармана. Документы, пара помятых банкнот, упаковка жевательной резинки и самое интересное, на что Лен давно положил глаз, хоть и был без понятия, зачем оно ему надо, сложенный перочинный нож с красной рукояткой. У Лени комната была обставлена проще. Из самого примечательного, наверное, только фигурки супергероев из комиксов. Однако ему нравился простой и ненавязчивый стиль. Но при этом комната брата тоже завораживала. Он был разносторонней личностью, что и отражалось в его увлечениях. Дэш на ходу вскрыл упаковку подарка и достал оттуда часы. «Охренеть!» — с восхищением воскликнул он. «И откуда у тебя деньги на такое? Ты промышляешь чем-то незаконным?» «Мне всего 13», — усмехнулся Ленард. «Конечно, уже давно промышляю, как и все мои одноклассники». Они оба рассмеялись и по-братски стукнулись кулаками. Ленард плюхнулся в мягкое кресло грушу. Дэш сел на край кровати и принялся примерять новый аксессуар. «Сидят даже лучше предыдущих», — сказал он. «То, что надо. Если я и их потеряю, то мне будет перед тобой стыдно». «Стыд не засчитывается. Если потеряешь, я потребую новый компьютер». «Современные дети все такие меркантильные», — покачав головой, шутливо цокнул Дэш. «Тоже мне старик нашелся», — улыбнулся Ленард. Конечно, то, о чем они болтали, полнейшая глупость и ребячество. Однако с братом было весело разговаривать даже о какой-нибудь ерунде. «Ну, каково это?» — мечтательно спросил Ленард. «Что?» «Быть совершеннолетним». «Через 5 лет узнаешь». Ленард спустился на кресле груши ближе к полу и с наигранной горечью вздохнул, откинув голову. 5 лет — это ужасно долго». «Пока я не заметил изменений», — сказал брат, потрогав себя по торсу, будто проверяя, все ли его части на месте. «И подозреваю, что 10 лет буду чувствовать себя так же». Ленард сцепил руки на животе и следил за мельтешащими на потолке разноцветными пятнами от лампы. Он был рад, что брату понравился подарок. Однако кое-что его беспокоило. И уже давно. «Дэш, что?» «Эй, смотри, не усни там. Я не потащу тебя в твою комнату. Ты стал слишком тяжелым». Ленард ухмыльнулся, схватил декоративную подушку, валявшуюся рядом на полу, и запустил ею в брата. «Иди ты!» Дэш увернулся, и подушка попала по плакату рок-музыканта, который позировал на камеру в кожаной куртке на голое тело и с сигаретой в зубах. Брат подхватил подушку и положил себе на колени. Потому что если бы кинул обратно, мог задеть монитор и свой драгоценный компьютер. Так что Лен выбрал самое безопасное место, откуда можно было бы кидаться чем-нибудь в старшего брата и ничего не получать в ответ. «Так чего ты там хотел спросить?» «Заранее предупреждаю, спиртное и сигареты покупать тебе не буду. Могу только посоветовать, как перебороть страх и пригласить понравившуюся девчонку в кино. Ну и все на этом». Ленард молчал несколько секунд. Сбоку жужжал кулер компьютера. Через приоткрытую дверь из гостиной снизу доносился приглушенный звук телевизора, веселая музыка и хохот главных героев. «Ты правда скоро уедешь?» — спросил Лен и, затаив дыхание, скосил взгляд на брата. Тот переменился в лице. «С чего ты...» «Когда вы ругались с отцом», — перебил Ленард, — «ты говорил, что как только станешь совершеннолетним, уедешь из дома». «Не все, что говорят люди во время ругани, правда. Иногда можно многое наговорить на эмоциях». Лен медленно захлопал глазами и сглотнул, продолжая наблюдать за разноцветными пятнами. Он это понимал, наверное. «Но вообще», — продолжил Дэш, — «конечно, я планирую съехать. Не буду же я до старости жить с родителями. Я и свою семью хочу создать». «Со своей нынешней девушкой? Ты хочешь сделать ей предложение?» «Мы встречаемся всего 4 месяца. Дотянем до года, тогда подумаю. Но она мне правда нравится. Возможно, я даже ее люблю». «Понятно», — протянул Ленард. «Не беспокойся, братишка. В твоей жизни тоже когда-нибудь появится человек, с которым тебе захочется связать свою жизнь». «Не хочу быть связанным. Попахивает пленом». «А как же добровольное связывание?» «Что?» «Ладно, плохая шутка. Тебе рано еще об этом знать», — прокашлялся Дэш и ухмыльнулся. «Не так выразился, прости. Я хотел сказать, обязательно появится человек, с кем тебе будет комфортно и разговаривать, и молчать. А когда он будет рядом, будешь испытывать волнительный трепет, переживать за него, заботиться о нем и принимать его заботу». Наигранно наставническим тоном выдал он. «Ты точно постарел, потому что заговорил, как все наши родственники на праздниках», — пробормотал Ленард, коснулся своего горла и высунул язык, изображая потерпевшего от напутствующих речей взрослых. Дэш все-таки рискнул запустить подушку в Ленарда. Тот такого не ожидал, но подушку каким-то чудом поймал. Он покрутил ее в руках, раздумывая, не отправить ли обратно, однако в итоге опустил на пол и поднялся. «Ладно, я пойду, пока не начались еще какие-то нравоучения. Я тоже был таким, как ты, слепым и зеленым, полным юношеского максимализма, но примерно с полуночи ощутил прилив житейской мудрости. Наконец-то могу поучать мелких». Лен демонстративно поморщился, а Дэш засмеялся. «Еще раз спасибо за подарок», — улыбаясь, сказал брат. Ленард кивнул и уже когда почти коснулся ручки двери, обернулся. В поле зрения попал перочинный нож с красной рукояткой, который Дэш всегда носил с собой, и на пару секунд Лен почему-то задержал на нем взгляд. «Знаешь», — сказал он, — «я бы тоже хотел съехать от родителей, как только мне исполнится 18. Хочу заниматься в жизни чем-то... важным и полезным, но пока не знаю, чем». «Моя школа», — довольно закивал Дэш. «Придет время, и после проб и ошибок узнаешь. Однако тебе не обязательно повторять за мной». «Знаю», — сказал Ленард. «Я и не буду. Просто интересно, стану ли я хотя бы в половину таким же полезным и самостоятельным». Ленард заворочился и окончательно проснулся от холода. Он зябко повел плечами и открыл глаза. На краешке матраса, совсем рядом, сидел Тоби, уже в джинсах и свитере, и листал книгу с поехавшими волнами от влаги страницами. Ленард заметил, что плед теперь почему-то валялся на полу с его стороны. Он что, отнял его ночью? «Не переживай», — будто прочитав мысли, сказал Тоби, продолжая листать страницы. «Я просто проснулся раньше и укрыл тебя». «Спасибо». «Лен Харт», — задумчиво произнес Тоби, не отводя взгляда от страниц. — «Ты знал, что это одна из вариаций твоего имени, что означает прочный, мужественный, крепкий?» — «Это в твоей книжке так написано?» Тобиас улыбнулся, закрыл книгу, которая пережила купание в озере, и потряс ею в воздухе. — «Иногда между строк можно много чего вычитать», — сказал он и протянул бутылку воды. — «Попей. Пока ты спал, я пополнил наши запасы еды». Привстав, Ленард забрал бутылку. Тобиас продолжал сидеть рядом. «Ты бормотал во сне», — сказал он, внимательно наблюдая за тем, как Ленни пил. «Кошмары?» Ленард убрал бутылку и коснулся рта тыльной стороной ладони, вытирая капельки воды. «Скорее, оживающие воспоминания. Старые воспоминания. Болезненно оживающие». Тобиас кратко кивнул и едва заметно пожал плечами. «Порой это куда хуже». «Да». Ленард осмотрелся. «Что ж, и почему мы по-прежнему не в номере 5-звездочного отеля?» Когда-нибудь наши условия улучшатся». Ленард положил бутылку на пол и принялся разминать шею и плечи. Кажется, он дошел до того момента, когда усталость не снималась сном. Из-за сна воспоминания Лен проснулся в ужаснейшем расположении духа и предчувствовал, что днем могут случиться приступы боли в сердце. Тобиас, все время внимательно следящий за движениями Ленни, вдруг улыбнулся. «Может быть, мы останемся здесь?» «Ты плохо себя чувствуешь? Простудился?» Забеспокоился Лен и осторожно коснулся его плеча. «Нет, чувствую себя нормально». «Тогда о чем ты?» «Ну, останемся до завтра, например. Здесь есть кое-какая еда, и мы можем разжечь камин». «Топ». Ленард прокашлялся, чтобы его голос звучал твердо и решительно. «Мы должны двигаться. Если мы останемся, то точно пропадем. Ты разве не хочешь домой?» Взгляд Тобиаса вдруг погас. Парень повернул голову и посмотрел стеклянным взглядом куда-то перед собой. «Домой?» Лен мягко погладил его плечо. В ладонь отдавалась слабая дрожь. Он вспомнил недавний их разговор в той каморке, где Тоби вдруг упомянул про тяжелую депрессию. У него тоже случилось что-то страшное. Лен хотел бы узнать, но понимал, что не мог требовать такого, потому что и сам пока был не готов к откровениям о своей жизни. Тоби будто бы не заметил руки на своем плече. Он вздохнул и поднялся. «Да, ты прав. Нам надо двигаться», — сказал он и посмотрел на Ленни уже вполне обычным взглядом. «Идем?» Удивительно, но Лен проснулся не голодным. Возможно, просто потому, что его уже тошнило от пресных галет, несмотря на то, что это было их единственной едой. А может, причина крылась в том, что сон воспоминания оставил сильный отпечаток, и Ленард то и дело мысленно возвращался в прошлое почти десятилетней давности. Этот эпизод, как и многие другие, выцвел в его памяти, а сейчас напитался красками и тревожил сознание. А главное, зачем? И почему сейчас? Что это даст? Тоби от совместного завтрака отказался, сославшись на то, что успел поесть ранее. Ленни это только расстроило. Он не мог заставить парня есть и переживал, что тот просто в какой-то момент свалится в голодный обморок. Новый день приносил новые надежды, но также и новые тревоги. Состояние ухудшалось, и они так и не приблизились к городу. Прежде чем выйти, Ленард тщательно изучил местность через окна. Волков не было ни слышно, ни видно, но это не означало, что они ушли далеко. Прежде Лен с Тоби не встречали диких зверей, и это могло означать, что они уходили дальше в лес, где обитали и другие опасные животные. Ленард первым вышел из хижины, держа наготове перочинный нож, потом махнул рукой Тоби, когда удостоверился, что им ничто не угрожало. Тот, стоя на крыльце, достал камень и осмотрел через него лес. «Я вижу следы волков, но их самих нет», — сказал он и спустился к Ленне. Бледноватые губы растянулись в вялой улыбке. Лен кивнул подбородком Тоби на руку. «Этот камень тоже какой-то необычный?» «Угадал». Они двинулись к лесу по едва заметной тропинке. «Расскажешь, что в нем необычного?» «А ты готов слушать?» — без резкости спросил Тоби. Ленард почему-то поежился от пробежавшего вдоль позвонков холодка. Вспоминая все странности, которым они вместе с Тоби стали свидетелями, Лен по-прежнему старался дать всему разумное объяснение. Мозг противился и включал скептицизм на максимум. Тем не менее, Яга не успел договорить он, как в стопы отдалась вибрация и раздался объемный протяжный грохот. Они оба остановились и инстинктивно вскинули руки в стороны. Земля под ногами содрогалась и создавалось впечатление, что вот-вот пойдет огромными трещинами. «Землетрясение?» Тобиас не ответил, так как и сам выглядел напуганным и растерянным. Голые ветви с одинокими листьями дрожали, стайки встревоженных птиц взметнулись в небо, звук и вибрация ненадолго прекратились, но потом повторились еще несколько раз. И, наконец, все стихло, будто ничего и не было. «Что это, черт возьми, такое?» — воскликнул Лен. Тобиас стискивал в ладони камень и осматривался по сторонам с таким видом, словно их окружали дикие звери, но вокруг никого не было. По крайней мере, Лен никого не замечал. «Великан!» — выдохнул Тоби. «Они обычно нейтральные, но если что-то потревожит их спячку, могут быть агрессивными». Ленард сокрушенно выдохнул и потер побаливающую шейную мышцу. Кажется, та начинала воспаляться. Обезболивающее, которое он глотал от сердечных приступов, справлялось и с воспалением тоже, однако оно уже заканчивалось. И как дальше быть еще и с мышечной болью, Лен не представлял. Если сегодня они не найдут выход, завтра или послезавтра ему будет сложно даже повернуть голову. Это был скорее риторический вопрос. Недавнему явлению Ленард мог дать объяснение, которое уже озвучил — землетрясение. Местность была скалистой. Они явно находились где-то около гор. Обвал на старом заброшенном шоссе прямо говорил о том, что землетрясения тут случались. «Ты перечитал сказок», — осторожно произнес Лен. «Понятно, ты еще не готов разговаривать», — отозвался Тобиас и зашагал дальше по тропе. «И чего обижаться?» — спросил Ленард и догнал его. «Эй, Топ!» Он обогнал его, идя спиной вперед. «Я готов тебя выслушать. Ты говоришь, это был великан, да?» Потухший взгляд Тоби внезапно оживился. «Да, именно!» — протянул он. «В этом лесу вообще много чего водится. Сказочного». Ленард поравнялся с ним, и они зашагали плечом к плечу. Лен подавил свое раздражение, вызванное, как он предположил, волной скептицизма, и ему действительно захотелось выслушать Тоби. Даже если его объяснения прозвучат слишком феерично, все равно Лен хотел знать, каким видит окружающий мир этот странноватый парень. «Я, как ты уже успел заметить, любитель сказок», — улыбнулся Тоби. Сейчас он выглядел дружелюбным, даже его кожа приобретала здоровый оттенок. Щек коснулся слабый румянец. «С юного возраста обожал изучать мифологию. По моим венам текут мифы и легенды. Иногда задумываюсь, каким бы я был, если бы так много не читал сказок и мифов в детстве. Наверное, меня бы не существовало». Лен усмехнулся от фразы «юный возраст». Ему до сих пор с трудом верилось, что Тоби мог быть его старше. Этому темноволосому парню можно было дать не больше 20 лет. А усталый вид — скорее следствие плохого аппетита и многочисленных часов, проведенных с книгами. «Могу я посмотреть?» — спросил Ленард, указывая на камень. «Ты вряд ли что-то увидишь», — ответил Тоби, но камень протянул. «Почему? Я типа как неизбранный? Просто ты не веришь». Ленард усмехнулся. Несколько секунд он рассматривал камень прямо на ходу, затем приподнял и посмотрел через отверстие на Тоби. Тот... никаким образом не изменился, как и лес вокруг них. Все осталось прежним, и Ленард вернул камень. «Что видишь через него ты? Иногда направление или что-то, скрытое от глаз. Иногда что-то вроде ауры или какие-нибудь подсказки». «Выходит, этот камень может помочь нам выбраться?» Тобиас посмотрел на упомянутый камень в своей руке и горько усмехнулся. «А как ты думаешь, если мы еще здесь?» «Не поможет. Через него видно несколько иные... вещи, но он поможет нам выжить». Ленард не знал, что ответить, поэтому промолчал. Странности их окружали, это правда, но Тоби по-прежнему казался несколько отрешенным от мира человеком, пусть это уже и становилось привычным. «Мы обязательно выберемся из леса при помощи этого камня или без... независимо от того, живут ли в самом деле здесь тролли или просто поехавшие головой отшельники». Предостерегающий знак из рогатого черепа, насаженного на кол, появился перед ними внезапно. Они едва не наткнулись на него из-за сгустившегося тумана. «Плохое у меня предчувствие», — нахмурился Лен. Тобиас тоже начал как-то подозрительно озираться по сторонам и исследовать местность через камень. «Надо быть осторожными. Нас выслеживают». У Ленни кольнуло в груди, и он, поморщившись, потер место где-то под ключицей. «Кто выслеживает? Синие огоньки? Волки? Тролли? Великаны? Русалки?» «Не знаю», — ответил Тобиас. В голосе его промелькнул холод. Ленард закрыл глаза, сделал несколько медленных вдохов и выдохов, пытаясь утихомирить начинавшийся приступ. Поблизости не было никаких укрытий, к хижине возвращаться очень долго, и нет гарантии, что тропа по такому густому туману приведет их обратно. Что делать? Словам Тоби он не сильно удивился, так как их сам недавно начал испытывать странное ощущение, будто за ними следили. Может ли быть так, что, начиная с того момента, как он сбился с пути, за ним следил один и тот же человек, существо? Тролли, великаны, русалки — это все действительно существует. Лен открыл глаза и посмотрел на рогатый череп перед собой. В груди снова кольнуло. Первым делом Ленард решил выпить таблетку, чтобы приступ не настиг в самый ответственный момент. Потом осмотрелся, однако это было почти бессмысленно, так как туман скрывал все и всех. «Держимся рядом», — сказал Ленард, повернувшись к Тобе. Тот кивнул, и они двинулись дальше с максимальной осторожностью, стараясь не производить много шума. Птицы притихли, и снова казалось, что тишина ватой забивает уши. Когда Лен слышал странные шорохи, он останавливался и предостерегающе вскидывал руку. Если Тобиас что-то слышал, он аккуратно дергал Ленни за рукав куртки. Так они и перемещались с остановками, когда что-то промелькнувшее в тумане казалось им подозрительным или слышалось что-то странное, по возможности пытались прятаться за деревьями или камнями. Нервы напряглись почти до предела. Окружавший их туман лишь подливал масло в огонь беспокойства. Таблетка обезболивающего слабо приглушила приступ. Возможно, организм начал привыкать и следовало увеличить дозу. Однако Лен не спешил рыться в рюкзаке в поисках таблеток, иначе у него совсем ничего не останется. Поэтому он мог только морщиться и потирать, массируя через одежду больное место. Если они вдруг увидят хижину, пусть даже самую старую, пыльную, без камина и запасов еды, он был готов закрыться в ней и отлежаться хотя бы до завтрашнего утра. Однако, вопреки желаниям, планы нарушились. Туман неожиданно снова сгустился, заключая их в холодный купол. Тобиас и Ленард встали спина к спине. Сначала их оглушила тишина. Вездесущая, всепоглощающая. В этой тишине слышались только их гулко бьющиеся сердца и тревожное дыхание. Мгновение позже, показавшееся минутами, если не часами, раздалось шуршание, очень похожее на то, которое они слышали ночью около хижины, но более небрежное. У Ленни возникло стойкое предчувствие, что в этот раз все будет иначе. Он держал открытый нож перед собой и готов был защищаться и защищать. Шорох шагов раздался совсем близко, и из тумана вышли три крупных белых волка. Глаза их горели синим пламенем, морды скалились, демонстрируя острые клыки. Ленни подумал, что это какая-то галлюцинация, и потряс головой, но иллюзия не исчезла. «Огоньки!» — выдохнул Тоби. Волки подступали к ним, высовывая языки и капая слюной на ковер из листвы. Лен загородил собой Тоби, и они медленно начали отступать. Волки, как пастушьи собаки, загоняли двух овечек в загон. «Прочь!» — процедил Ленард, когда один из волков зарычал и ощетинился. Однако из-за спины Ленни в зверя внезапно что-то полетело, и в упавшем нечто Лен распознал галеты, завернутые в вощеную бумагу, которую они прихватили из хижины. «Бежим!» — вскрикнул Тоби и запустил в волков последние остатки еды из их запаса. Дернул Леня за плечо и сам сорвался с места. Воспользовавшись временной дезориентацией зверей, Ленард побежал за Тоби. Волки, конечно же, погнались за ними. Ветки хлестали по лицу, но парни бежали, петляя среди деревьев и камней. Волки почти дышали им в затылок. Казалось, острые зубы вот-вот сомкнутся на голени. Легкие жгло. Из-за тумана приходилось постоянно менять направление движения. Внезапно вокруг стало очень много камней, высоких и покрытых символами. Еще один круг камней. Только этот был крупнее, чем им встречались прежде, и похож скорее на лабиринт. Тоби, сбежавший впереди, увернулся, пытаясь не врезаться в камень, однако споткнулся и упал, проехавшись лицом по земле. «Топ!» — крикнул Ленард, по инерции проскочивший мимо. Он резко затормозил, обернулся и подскочил к Тоби. Тот стонал и ворочался, но хорошо хоть сознание не потерял. «Стоять!» — крикнул Лен. Звери то и дело дергались в их сторону, и он пытался отмахиваться ножом. Тобиас, еле перевернувшись на спину, приподнялся и прислонил руки к лицу. Ленард краем глаза заметил кровь на его подбородке и ладони. Тоби протяжно застонал. Ленард зашипел, следя за волками. Он понимал, что даже если удачно вонзит в зверя нож, лезвие такое короткое, что едва поранит его, а может, только сильнее разозлит, а там ведь еще два. Однако Лен не собирался так просто сдаваться. Он коснулся плеча Тоби, тот дрожал и что-то шептал себе под нос. «Когда они на меня нападут, беги, просто беги», — сказал Ленард. Но Тоби ничего не ответил. Неожиданно волки поджали уши и хвосты. Земля завибрировала, снова раздался грохот, похожий на землетрясение. Или шаги великана. Камни, обступавшие их стройными рядами, будто бы тоже зашевелились. Один из волков, самый крупный и почти всегда державшийся посередине, как вожак, дернулся вперед, однако Ленард хоть и сильно обескураженный происходящими событиями, все-таки вовремя среагировал и взмахнул ножом. Волк жалобно завыл и отступил. На его белой морде появилась красная полоса. «Не смей подходить!» — едва ли не зарычал Ленард. Вибрация от земли усиливалась. Один из камней вдруг накренился и упал рядом с волками, едва не зацепив одного из них. Звери, рассерженные и испуганные, быстро ретировались, словно их кто-то прогнал. Или они просто бежали от потенциально опасного места. У Ленарда помутнело в глазах, и только когда волки скрылись из виду, он ощутил, как сильно щемит сердце. Он помотал головой, однако пелена не рассеялась, и закинул нож в карман. «Тоби!» Тобиас поднял на него взгляд. Кровь тонкой струйкой текла у него из носа, стекала по губам и подбородку, капала на плащ. В окровавленной ладони он стискивал камень. Вокруг снова все затихло. Но надолго ли? «Больно. Понимаю». Сквозь собственную боль выдавил Лен. Его мутило. Дыхание перехватывало, голова кружилась, однако он нашел в кармане куртки салфетки и протянул их Тоби. Горько всхлипывая, тот дрожащими руками принялся приводить себя в порядок. «Все заживет», — успокаивающе погладил его по плечу Ленард. «Главное, что волки от нас отстали». Когда они поднялись, у Ленни поплыло перед глазами, Тоби тоже шатался. Земля вдруг снова завибрировала, даже воздух будто бы задрожал. «Да что это такое?» — процедил Ленард, оглядываясь по сторонам и держась за больное сердце. Деревья зашевелились, словно чья-то огромная рука просто оттолкнула их, как мешающую траву или ветки, а в туманном небе проступили странные очертания. «Великан?» В глазах начало стремительно темнеть. Грудь сдавила так, что невозможно было дышать. Воздуха не хватало. Ленард сделал пару шагов, надеясь развеять движение морок, однако пошатнулся и оперся на высокий камень. Такие сильные приступы с ним случались, но очень и очень редко, и они были самыми противными, потому что Лен превращался в беспомощного котенка. Сердце стучало медленно, с неохотой толкая кровь по венам. Его тяжелый грохот отдавался в ушах, как опускавшийся на наковальню молот. Ленард ощутил легкое прикосновение к плечу. «Ленни!» — раздалось тревожное почти у самого уха. «Сейчас пройдет». «Должно пройти», — надеялся Лен. «Иначе дальше бездонная яма, в которую долго падаешь в окружении разноцветных пятен, а потом яркий свет в конце всеми небезызвестного тоннеля». Ленард сделал глубокий вдох. Тьма перед глазами начала рассеиваться. Он шагнул вперед, однако нога будто провалилась в невидимую яму. Лен потерял равновесие и только скользнул ладонью по шершавой поверхности камня, на который опирался секунду назад. Он повалился на землю прямо в хрустящую листву. Над ним склонилось обеспокоенное лицо с розовым разводом крови на подбородке. Тоби что-то говорил, губы его шевелились, но Лен слышал только неразборчивый шепот и не мог вымолвить ни слова в ответ. Воздух каменел в груди и комом вставал в горле. Желанная таблетка обезболивающего могла помочь, если ее разжевать. Не сразу, но все лучше, чем валяться на холодной земле и надеяться на то, что пройдет само. Но прежде ее следовало достать. Рюкзак валялся где-то рядом, однако Лен мог только судорожно скрести по нему пальцами, открывая и закрывая рот в безмолвной просьбе. Он посмотрел в хмурое небо, раскинувшееся над кругом камней, в которые их загнали волки. Вновь начало темнеть, будто день обернулся ночью. Перед глазами запрыгали разноцветные огоньки. Лен больше ничего, кроме них, не видел. Краем сознания, понимая, что вот-вот отключится. Или того хуже, сердце просто остановится. Внезапно повеяло ярким ароматом груши, и его губ коснулось что-то мягкое, влажное и горькое.